Вы, конечно, помните то время. Сейчас человек размышляет о том, какую ему квартиру взять, с лоджией или без, и годится ли ему район, и какой этаж, и когда можно рассчитывать на телефон. А тогда люди годами, а то и десятилетиями ожидали комнату в коммунальной квартире, хоть какую, хоть где, лишь бы комнату. И вдруг Соня с улыбкой говорит: «Получу комнату, переедешь ко мне». У меня сердце остановилось. «Ты серьезно? Разве ты этого не хочешь?» «Спрашиваешь». «Миленький, учти, я плохая хозяйка. С хозяйством справимся». «Но почему надо дожидаться комнаты?» «Ты будешь здесь жить?» «Я могу жить где угодно, и я могу снять для нас комнату получше». Она взяла меня за подбородок, подергала, любила так делать. «Борик, Борик, ты хочешь оставить меня без жилплощади?» «О чем ты говоришь?» «Ладно», — сказала она, — «летом приеду, все обсудим». «Не дуйся, Борик, так будет правильнее». Почему так будет правильнее, я спрашивать не стал. Я был на седьмом небе от счастья. Исполнилась моя мечта, и если надо ждать, буду ждать. В этом счастливом состоянии я уехал и пребывал в нем до самого приезда Сони. Мы переписывались, правда, не слишком регулярно. Она писала о театре, о войне со старухами. Всем попадала. И все же письма были легкие, смешные, беззлобные. Все зависело от того, в каких отношениях была она со своими коллегами в данный момент. Председатель месткома — хитрая лиса. Оказывался милашкой, если хлопотал за ее комнату. Псих, главный режиссер, становился талантом, если хвалил ее на репетиции. Злобы, повторяю, не было. А было так: «Хорош ты ко мне, значит, светило. Плох, значит, бездарь и сукин сын». Впрочем, как я потом убедился, она с этим сукиным сыном пила водку, дружески обнималась и нежно целовалась. Не из лицемерия вовсе нет, а потому что коллега, товарищ по работе, служит искусству. А среди служителей искусства попадаются и сукины сыны. Соня обещала приехать в июне, но потом сообщила, что приедет в июле. Я был этим очень огорчен. Мне хотелось, чтобы она украсила наш семейный праздник. Какой праздник? Сейчас я вам расскажу. Мои родители поженились в 1910 году, в июне. Значит, их серебряную свадьбу следовало отметить в 35-м. Но где тогда находился мой отец, вы знаете. Однако летом 40-го года возникла такая ситуация. Генрих сообщил, что приедет в июне в отпуск. Тогда же собирались приехать и Люба с Володей. Съезжалась фактически вся семья. И у меня возникла идея отпраздновать 30-летие совместной жизни моих родителей, тем более в 40-м году отцу исполнялось 50 лет. 30 лет — это дата. 50 лет — тоже дата. Почему их не отметить? На этом празднике мне и хотелось видеть Соню. Хотелось таким образом представить ее нашей семье. Веселая, компанейская, всем понравится. Но она была занята на гастролях, отложила свой приезд на июль. И задуманный мною праздник — пришлось править без нее. Как я уже сказал, съезжалась фактически вся семья. Дело оставалось за Ефимом и Наташей. Кстати, Наташе тоже было бы неплохо наконец познакомиться с родителями ее мужа. Но какой человек был ее муж, мой брат Ефим, я вам уже докладывал. Всегда занят, всегда неотложные дела, без него не могут обойтись ни одного часа. Конечно, и вы это хорошо знаете, нет такого человека, без которого нельзя обойтись. Но Ефим сам не мог обойтись без своего дела. Завод как раз осваивал газогенераторные тракторы ХТЗ-Т2Г. Я писал Ефиму: «Неужели, спрашиваю, родители не заслужили нашего внимания? После всего, что они перенесли, неужели ради такой знаменательной даты ты не можешь выкроить 2 дня? Вспомни все, что они для нас сделали. И не забудь, в этом году отцу исполняется 50 лет». В конце концов Ефим сообщил, что в назначенный день они с Наташей приедут. Должен вам сказать, что в наших местах серебряные и золотые свадьбы не праздновали. Я такого случая не помню. Помню слышанные в детстве рассказы, что такие свадьбы справляются в семье Бродского. Был такой киевский сахарозаводчик Бродский, миллионер. Так вот, говорили, что в семье Бродского справляют и серебряные, и золотые, и даже бриллиантовые свадьбы. То есть каждые 10 лет после 50. Я не уверен, что сахарозаводчики Бродские были такими долгожителями. Но о них, как о миллионерах, ходили всякие басни. Говорили, например, что чай Бродский пьет не в приглядку, как бедняк, не в прикуску, как человек с достатком, не в накладку, как богач, а подают ему головку сахара с отверстием на макушке. В эту дыру он наливает чай и таким образом пьет. Все эти басни я рассказываю к тому, что серебряные, золотые и прочие свадьбы у нас были не в ходу. Даже не справляли дни рождения. Жизнь в трудах и заботах. Отдыхом были праздники. Раньше религиозные, теперь наши, советские. Отцу и матери я ничего не говорил. Хотел сделать им сюрприз. Пусть, думаю, все съедутся. Такого собрания еще не случалось. Уже само по себе событие. Хотя, надо сказать, моя мать к приезду детей относилась сдержанно. Приехали, и слава богу. Должны время от времени навещать родительский дом. Но на этот раз появилось новое обстоятельство. Генрих приедет не один, а с двумя товарищами по службе, тоже летчиками. Один из них — его командир. К Генриху у матери было особое отношение. Единственный непутевый из ее сыновей. Сколько было с ним мороки, я вам рассказывал. Оплеух и подзатыльников он получал от матери ровно столько и даже больше, чем мы все остальные вместе взятые. Я уже не говорю о школе. Буквально вся улица первый раз вздохнула, когда его приняли в ФЗУ при депо. Пристроили хоть к какому-то делу. Второй раз вздохнули, когда его взяли в армию, в авиационное училище. Служба подтянет. Но, с другой стороны, какая служба? Летчик. Каждый день в воздухе. Каждую минуту его подстерегает смерть. Вообще-то матери пора бы попривыкнуть. Генрих третий год в авиации. Перед этим занимался в ОСУ-авиахиме. Учлет, парашютист, в день воздушного флота участвовал в групповых прыжках в Чернигове. Но тогда это был спорт, хотя и опасный. Игра. Еще некоторые деповские ребята ездили в область на занятия. А теперь другое. Военный летчик. И был Хасан, и был Халхин-Гол, и только 3 месяца назад, в марте, кончилась война с белофинами. А когда была эта война, мама места себе не находила. Отправят Генриха на Карельский перешеек. А какой он отчаянный, все знают. Типичный Рахленко, копия дяди Миши, как говорили. Такое же монгольское лицо, раскосые глаза. Полезет в самое пекло и пропадет. Но Генриха на фронт не послали. Финская кампания кончилась без него, и вот, наконец, мать увидит его живым и здоровым. И он приезжает не один, а с товарищами, с летчиками. Больше того, со своим командиром. Такие гости! Приезд Генриха с товарищами был событием не только для матери, но и для всего города. Сейчас летчик — массовая профессия. А тогда? Что вы! В 30-е годы Чкалов был то же самое, что Гагарин в 60-е. Его перелет через полюс Москва-Соединенные Штаты был то же самое, что сейчас полеты в космос. И, пожалуйста, к нам приезжает военный летчик, наш собственный, мальчишка Ивановский, бегал тут по улицам, внук старика Рахленко. Бойкий, надо сказать, был мальчишка. И приезжает не один, а сразу трое. 3 летчика. А что такое 3 летчика? Экипаж. Чкалов, Байдуков, Беляков. Громов, Юмашев, Данилин. Гризодубова, Роскова, Осипенко. И вот расхаживают по городу 3 летчика в форме, с кубарями в петлицах, в начищенных сапогах, в пилотках. Молодые, красивые, подтянутые. Таких у нас видели только в кинофильмах. Весь город знал, что ребята они холостые. Командира того, что с 3 кубарями, зовут Вадим Павлович Соколов. И хотя он совсем еще молодой, но у него орден Красной Звезды. И как утверждал Хаим Ягудин, как раз именно из-за этого Соколова наших летчиков и называют «соколами». Хаим Ягудин слонялся по улицам и по главной Большой Алексеевской, и по нашей Песчаной. Старался попадаться на глаза летчикам, отдавал им честь по всей форме. И летчики козыряли ему в ответ. Точно так же все знали, что 2-го летчика зовут Георгий Кошелев. И как объяснил тот же Хаим Ягудин, Георгий — это значит Георгий Победоносец, и, следовательно, Кошелев — из потомственной военной семьи. Но домыслами Хаима Ягудина никто особенно не интересовался. Все видели 3 молодцов, 3 военных летчиков, точно сошедших с киноэкрана. Все ими любовались, оказывали внимание, охотно уступали им очередь в магазине, в кино, в парикмахерской, где у Бернарда Семеновича для каждого из них находился свежайший пеньюар и индивидуальный гигиенический пакет с кисточкой и салфеткой, а после бритья – горячий компресс, после компресса – массаж, потом опять компресс и в заключение – французский одеколон, сохранившийся у Бернарда Семеновича, как он говорил, с довоенных времен. Дедушка Рахленко посмотрел на летчиковы казенные сапоги, велел их скинуть, снял мерку и начал точать новые. Дедушка на производстве уже не работал, но дома понемногу подрабатывал. Каблук, шмаблук, много ли им с бабушкой нужно? Из прежних кустарных времен у него сохранилось 2-3 куска кожи, и он сшил ребятам такие хромовые парадные сапоги, что даже я, специалист-обувщик, ими залюбовался. И, конечно, местный ОСУ-авиахим воспользовался приездом летчиков для оживления своей работы. Надо признаться, что кроме сбора членских взносов, наш ОСУ-авиахим ничего особенного не делал. А тут такой случай. Устроили встречу с молодежью. Вадим Павлович рассказал о достижениях нашей авиации, о замечательных перелетах наших прославленных летчиков, о рекордах Кокинаки, коснулся истории воздухоплавания и его перспектив на будущее. После этого собрания многие юноши и девушки записались в летную школу. Словом, как всегда, наш город лицом в грязь не ударил, показал, что стоит на уровне века. Ну а что творилось на танцплощадке? Сами понимаете. Танцплощадка была у нас в саду при железнодорожном клубе. В будние дни танцевали под радиолу, а в субботу и воскресенье тогда как раз перешли на 7-дневную рабочую неделю. Играл духовой оркестр. И когда ребята первый раз пришли на танцплощадку, а пришли они именно в субботу, то оркестр в их честь грянул авиационный марш все выше и выше и выше. Повторил его несколько раз, и под него танцевали фокстрот. И, конечно, все девушки хотели танцевать с летчиками. Те, кто побойчее, подходили к Генриху как к старому знакомому. Генрих их представлял своим товарищам. Ну а если в это время начинает играть оркестр, то ничего не остается, как пригласить на танец девушку, с которой стоишь и разговариваешь. Ажиотаж был большой. Девушки отказывали своим постоянным кавалерам, танцевали друг с другом как раз против того места, где стояли летчики, чтобы они могли разбить такую пару. Словом, пускались на всякие уловки и ухищрения. Но никаких особенных знакомств не завязалось. Никого наши ребята провожать не пошли, держались свободно, но солидно. Генрих танцевал со всеми, но ни с кем особенно. У него там, где он служил, была девушка, и заводиться здесь он ни с кем не хотел. Что касается Георгия Кошелева, то триумф, прием, вся эта помпа его несколько оглушили. Он не привык быть на виду, скромный парень. Но истинной виновницей неудач наших девушек была моя сестра Дина. И хотя ей было тогда только 15 лет, но что это была за девочка, я вам уже рассказывал. И Вадим Павлович Соколов, понимаете, как бы в шутку объявил, что сегодня Дина будет его дамой, а он ее кавалером. Это выглядело вполне галантно. Командир-орденоносец. Он был среднего роста, коренастый, широкоплечий, похож на Чкалова. Такие же крупные черты лица. И хотя ему было всего 25 лет, но для Дины старик на 10 лет старше. И вот, мол, вы, молодежь, знакомьтесь, флиртуйте, а я по-стариковски буду танцевать с девочкой. Она будет моей дамой, буду за ней ухаживать. И всем должно быть понятно, что ухаживание это шуточное, но дает ему возможность отклонить попытки других девушек познакомиться с ним. И как компанией мы пришли на танцплощадку, Вадим Павлович, Георгий Кошелев, Генрих, Дина и я, так компанией и ушли. Хотя нашим девушкам этот вечер особенных успехов не принес, я думаю, они надежд не теряли, впереди почти месяц. О своих товарищах Генрих отзывался хорошо. Георгий Кошелев из детдомовских, родных нет. Вот Генрих и взял его к нам. Вадим Павлович тоже одинокий, недавно разошелся с женой. Ушел в чем был, живет в казарме. Впрочем, как сказал Генрих, жена его была подлюга. И хорошо, что Вадим Павлович с ней развязался. В общем, как у всех людей, свои будни, свои невзгоды. Но про эти невзгоды никто не знал. Для всех, для всего города эти люди были праздником. А тут приезжают Люба с Володей. Люба уже врач, и Володя 3 года как окончил военно-медицинскую академию. Тоже в военной форме и не с кубарями, а со шпалой. Военврач 3-го ранга. Словом, в доме 4 военных, целый гарнизон. И, наконец, через неделю приезжают Ефим с Наташей. Залу отвели Генриху с товарищами. Гости, им наилучшие условия. А мы как-нибудь потеснимся. Свою комнату я уступил Ефиму и Наташе. Хотя и свои, но редкие посетители. Люба, Володя, Игорек и Оля поселились у дедушки. Но и там не слишком просторно. Дядя Гриша с семьей, 6 человек. Дядя Лазарь с Даниилом. Пришлось Дине перебраться к Ивану Карловичу. А я ночевал у Сташенков. Так что и Сташенки, и Иван Карлович со Станиславой Францевной тоже оказались вовлеченными в суматоху. Впрочем, в суматоху был вовлечен весь город. Ефим и Наташа приехали в субботу, как раз к тому дню, когда было решено накрыть стол. Такой формулировкой я закамуфлировал предстоящий юбилей. В кои веки собрались все вместе. Можно выпить несколько капель. Братьев я посвятил в свои планы, но под секретом. Больше никто ни о чем не знал. И только один человек разгадал мою затею — отец. «Ты собираешься отметить день моего рождения?» — спросил он. «А почему бы и нет? Ничьих дней рождения мы не праздновали. Не надо праздновать и мой. Никому из нас еще не стукнуло 50. И все же не надо. Твой день рождения — ты хозяин, но ведь еще исполняется 30 лет вашей свадьбы. Это ты не забыл?» «Не забыл, но время для этого неподходящее. Я понимал, что он имеет в виду Леву. Какой праздник, если на нем недостает одного из сыновей? Но Левы уже нет. Мы оплакали его. Не забываем и никогда не забудем. И вечного траура быть не может. Видишь ли, — сказал я, — в первый раз за много лет собралась семья. И столько событий. Люба окончила институт. Ефим впервые приехал с молодой женой. И такие гости, товарищи Генриха. Можем мы выпить по рюмке водки?» «Пожалуйста», — кивнул отец. «Но никаких юбилеев». Я воздал должное его скромности, но от своего плана не отказался. Принял меры. Какие — увидите. Стол был накрыт во дворе на 40 человек. Дедушка с бабушкой, дядя Гриша и Иосиф с женами, дядя Лазарь. С Иосифом отношения были неважные. Он держался вдалеке от своих бедных родственников. Но все же мамин брат нельзя не пригласить. Затем, естественно, отец с матерью, Анна Егоровна, Ефим с Наташей, Люба с Володей, Генрих, Вадим Павлович, Георгий Кошелев, Иван Карлович со Станиславой Францевной, Афанасий Прокопьевич Сташенко с сыновьями Андреем и Петрусем, их женами Ксаной и Ириной. Ну, я, Дина, сын дяди Лазаря Даниил, затем, если вы помните, мамины подруги, сестры Кузнецовы с мужьями. Сидоров, бывший директор обувной фабрики, приехал как раз из МТС, зашел к нам, его уже не отпустили. Итого 40 человек, не считая детей, которые вертелись вокруг стола. Саша, Оля, Игорь, дети дяди Гриши, внуки старика Сташенко, дети сестер Кузнецовых. Но, понимаете, городок маленький, и если Люба, допустим, сказала бывшей школьной подруге «зайди вечером», то с этой подругой приходят и другие поздравить Любу с окончанием института, а заодно и посидеть за одним столом с летчиками. Как упустить такой случай? И если то же самое Генрих сказал своему бывшему товарищу по ФЗУ или по работе в депо, то с ним придут и другие. Надо отметить приезд старого друга. И я кое-кого пригласил из бывших папиных служивцев по обувной фабрике. И вообще, что такое маленький городок? Та же деревня. На одном краю заиграют, на другом запляшут. Тем более юг, лето. Запах кухни разносится по всей улице. Явилась старуха Городецкая, хотя никто ее не звал. Притащился несчастный мясник Кусиэл Плоткин. Как-никак отец начинал у него свою карьеру. Явился Хаим Ягудин, как дядя моего отца, хотя он ему такой же дядя, как японский микадо мне тетя. Зашел парикмахер Бернард Семенович, без него не обходилась ни одна компания. Пришел доктор Волынцев, который спас мою мать и брата Сашу. Пришел учитель Курас, почтенный человек, преподаватель по всем предметам. Пришел аптекарь Орел, он и сейчас был аптекарем, только, естественно, не в собственной аптеке, а в государственной. Приставили еще столы, потеснились, места хватило всем, и еды хватило. Пекли и жарили с утра. На кухне орудовали мать, бабушка, жена дяди Гриши Ида, Анна Егоровна и пани Янжвецкая. Помните, бывшая владелица гостиницы? Гостиницу у нее в революцию, конечно, реквизировали, превратили в дом крестьянина. Потом в дом колхозника. Работала она в общественном питании, поваром, буфетчицей, кассиром в столовой. А теперь нигде уже не работала. 75 лет. Одинокая, важная старуха. Носила громадную шляпу с птичьим гнездом, старинный редикюль и зонтик. Ее жалели. И на всякий праздник приглашали посидеть, накрыть стол, помочь на кухне. Хотя, как вы понимаете, женщины в нашем доме сами умели готовить. Было бы из чего. И на этот раз на столе были цвет и краса нашей кухни. Рубленная селедка, тертая редька, печеночный паштет, фаршированная рыба, фаршированная гусиная шейка, рубленные яйца с гусиным жиром, жареные куры, колбаса, ветчина, баранья и телячья грудинка, лапша, компот — все домашнее. Огурцы и помидоры прямо с грядки. Шум за столом был большой. Публика собралась разная. Молодые и старые, местные и приезжие, свои и чужие, знакомые и малознакомые. Говорунов хватало. Хаим Ягудин, дай ему волю, никому, кроме себя, не даст рта открыть. Старуха Городецкая могла перекричать целый базар. И Бернарду Семеновичу было что порассказать. Из устный летописец нашего города. Многие годы его парикмахерская была нашим клубом и нашей газетой. И учитель Курас любил порассуждать, а дядя Лазарь пофилософствовать, особенно за рюмкой. Люди пожилые стремились получить медицинский совет и у доктора Волынцева, и у Володи, о котором было известно, что он светило, и все, конечно, мечтали хотя бы словом обмолвиться с летчиками. Все подвыпили, кто больше, кто меньше, одни пили водку, другие вино, третьи пиво, четвертые сельтерскую воду. Но всем одинаково ударило в голову. Вокруг стола суетились женщины. Тому не хватает тарелки, этому вилки, третьему стула. Четвертый чудак, оказывается, не ест трефного, и надо его успокоить. Все изготовлено дома. Свининой тут и не пахнет. Ешьте на здоровье, ни о чем не тревожьтесь. За эту рыбу вы в ад не попадете, попадете прямо в рай. И надо бежать на кухню, чтобы не пригорело. И торопить гостей съесть, пока не остыло. И надо прикрикнуть на детей, чтобы не вертелись под ногами, а то еще, не дай бог, ошпаришь кого-нибудь. Порядок навести некому. Тамада у нас за столом не избирался. Речи не произносились. Каждый веселился как мог. Но мне хотелось праздника для моих родителей. Я хотел им воздать должное в такой знаменательный день. Я встал, попросил внимания, и, как было договорено, Ефим, Генрих и Люба, участники моего, так сказать, сценария, призвали своих соседей к тишине. Тишина наступила. Народ у нас любопытный. Всем было интересно узнать, с чего это я вдруг потребовал тишины в такое время и в таком месте, где, наоборот, полагается быть шуму. И тогда я сказал: «Дорогие друзья, позвольте мне от имени всех собравшихся за этим столом приветствовать наших дорогих гостей Вадима Павловича Соколова и Георгия Николаевича Кошелева, славных летчиков нашей страны, и выпить за их здоровье». Летчики встали, все с ними чокались, вставали со своих мест, шли к ним с рюмками, опять шум, гам, беспорядок. Но Вадим Павлович продолжал стоять с налитой рюмкой, видно, хотел что-то сказать. И снова все притихли. И всем хотелось собственными ушами услышать, что скажет прославленный летчик.